Дернул меня за рукав Карл. «Как бы там наша принцесса опять содержимое своего кошеля не показала?» «Ты прав». Я ускорил шаг, пробиваясь через людей, столпившихся у наливайки. Так называют прилавки, где продают стопками мутную самогонку. Мой Нелли-Рьяк точно на улицах торговаться не будет. Поспешим. В этой ювелирной лавке ассортимент украшений, конечно же, не рассчитан на аристократов. Тем не менее, какая девушка способна уйти без покупок? Пришлось нам с Карлом раскошелиться на серебряную брошку с кубиком бирюзы в центре для Хельги и цепочку из такого же металла с янтарным кулоном для Берты. И то, и другое стоило почти одинаково, так что девушкам завидовать друг другу не придется. Затем пошли прогулки по магазинам тканей, одежды, обуви. С удивлением узнал, что не только моя миледи из новинок, но и принцесса впервые ходит по торговым лавкам. Как так-то? Понимаю, живет на всем готовом, только ведь, считай, одной из самых ярких страниц жизни лишена. Хорошо, что меня в этот мир занесло, иначе никогда не побывать бы Хельги такой счастливой и радостной, как сегодня. Аж светится вся. Господи, много ли человеку для счастья надо? Ребята сержанта Торелло старались держаться к нам поближе. И правильно. Все-таки вокруг слишком много народа, что в торговых рядах, что зрителей циркового представления, что перед музыкантами, где принявшие на грудь самогонки или вышедшие из трактира после винопития и потребления люди уже устроили танцы. Хельга с Бертой нашей охраной не замечали, им и без того есть куда пялиться, а я им умышленно насчет своих парней ничего не сказал. Пусть нервы себе щекочут и думают, что самые храбрые мыши в амбаре. «Хочу вот этого выпить», — потащила меня Хельга к наливайкам. «И потом пойдем танцевать». «Принцесса», — попытался образумить ее милорд Монский, — «это такая гадость, что лучше не стоит пробовать». Она улыбнулась и дернула Берту, беря ее в союзницы. Обратилась ко мне. «А его, Степ, значит, можно брать в разведку? Мы же договорились на «ты» и по именам». «Так он и не разведчик у меня». Приподнятое настроение друзей передалось и мне. Я тоже не устаю улыбаться. «Но Карл ведь прав насчет сивухи. Дрянь дрянью. Ты сразу же окосеешь. Натворишь дел, потом стыдиться будешь». «Целительского амулета тебе жалко, если что». Она уже смеялась, все же прислушавшись к нашему совету и меняя направление движения. «Ладно, потом как-нибудь попробую. Ты же купишь для меня?» «Когда-нибудь я тебя другим угощу. Имею в виду свой эрзац коньяка. Подожди года три, а это, фу, не стоит». «Опять что-то интересное придумал?» Принцесса прижалась ко мне, привстала на цыпочки, и пока Карл помогал Берти протиснуться вслед за нами между двумя прилавками, сказала на ухо: «Я тебя люблю, Степ». Затем она обернулась к друзьям и уже громко: «Танцевать все равно не откажемся. Так же, Берта? И тут танцы-то какие веселые. Не как у нас». «Вот так, старый пень, допрыгался до открытого признания в любви? Ладно, ответа пока не требуют, и то хорошо. А вообще, глубокое изъявление чувств выглядит несколько по-иному. Я ведь тоже Хельгу полюбил, как подругу, не более. Пока не буду себе голову забивать. Главное, девушки реально уже подружились». Скоро, думаю, человека ближе Берты у принцессы не будет. Милорд Монский понял меня с полувзгляда и, схватив Хельгу за руку, потащил ее к полутора десяткам танцующих под быструю музыку пар. Не сертаки, но похоже. Там мужчины и женщины разного возраста, но в основном молодые. То разбиваются на пары, то сходятся в одном хороводе. Я с Бертой устремился следом за Карлом с Хельгой. Встали лицом друг к другу, взялись ладонями и начали кружиться с ускорением. Девчонка радуется, а у меня что-то в мозгу засело. Не сразу, но понял. «Откуда у тебя синяки на левой руке?» — спросил я. «Они уже прошли», — весело ответила моя брюнеточка. «Там действительно следы желтоватые, давние, дня три им, не меньше. Почему раньше не видел? Так рукава-то длинные у платьев, вот и не замечал». «Это не ответ, Берта». Я попытался нахмуриться, но не получилось при таком-то веселье. «Он уже извинился», — пояснила миледи из новинок, лучась от счастья, глядя на меня. «Одногруппник мой хотел задержать в коридоре и слишком сильно сжал. Милорд Арчи, он очень сожалеет, что так получилось. Больше не будет». «Ишь ты, не будет он. Черт, как-то я упустил ситуацию с учебой Берты. Что там у нее в университете происходит? Так ведь и уведут мою красавицу. Знаю я девчонок, влюбчивые. А так хватать за руки — это ненормально. Пусть Иван через эту, как ее, ту, с которой в Любкином парке познакомились, Ирен, кажется. Да, пусть подробно узнает обстановку среди студентов, однокашников моей девушки». Тут опять треск там-тама и бубнов. И мы становимся в общий круг, начиная кружиться все быстрее. «Мне все ноги оттоптали», — похвасталась принцесса, когда мы направились в трактир. Почти час провели на танцплощадке. И пить захотелось, и проголодались. Но тут все рядом. «Кого-то надо будет убить?» — поинтересовался у Хельги милорд Монский. «Не, не нужно», — отказалась от предложения та. «Я сегодня добрая. Что же касается отца твоей подруги, Джессики, ладно, пусть приходит во дворец. Приму, подпишу прошение». В зале мест практически нет. Еле-еле нашли, где пристроиться, почти в самом углу, оказавшись в компании молодых учеников. Четыре парня и три девушки, мастера-кожевника. Ну, так они сказали. Мы же представились студентами, сразу же вызвав заинтересованные взгляды ремесленниц и ревнивые у их спутников. Странные ребята. Не видят, что ли, что у нас полный комплект пар? А в центре зала, за сдвинутыми двумя столами, шумела компания из десятка дворян и примерно такого же количества девиц легкого поведения, явно работниц соседствующего с трактиром вертепа. Дворяне уже немало выпили вина, видно по их покрасневшим лицам. Когда мы сделали заказ пожилой усталой рабыне, один из них поднялся и, потрясая глиняной кружкой, громогласно произнес: «Многие годы принцессе Хельге, единственной надежде нашего королевства!» Я бросил взгляд на Хельгу, но та почему-то не рада. Только что села в прекрасном расположении духа и даже стрельнула лукаво глазками в учеников-кожевников, не обратив внимания на их специфический запах, а тут сразу же поморщилась. «Нашли, где мне хвалу возносить», — тихо сказала она нам с Бертой, оказавшимся от нее по бокам. «Хорошо, маменька, тебе, что меня перед шлюхами словословят», — обратилась Хельга к отсутствующей здесь королеве Матильде. «Берта, ты как насчет сходить еще сегодня в амфитеатр на гладиаторские бои? Лучше там посидим, посмотрим, как преступники друг другу кровь пускают. Там и еду с хорошим вином разносят». «Ты общие трибуны с королевской ложей не путаешь?» Спустил я ее с небес на землю. «Нет уж, давай есть и пить здесь. К тому же Карл почти полдрахмы отдал за наш заказ. Кому медового пирога к вину захотелось?» Глава 23. Хотя трактир и находился в престижном районе, особым комфортом он не отличался. Все те же почерневшие от времени столы с лавками, освещение масляными фонарями. Правда, алхимическая заправка в них более-менее высокого качества, не так сильно чадит, как от заливки в них животных жиров или перегонки земляного масла, зато из кухни добавляется копоть. А вот публика здесь, что называется, почище, чем на постоялых дворах, в которых мне довелось побывать, и музыканты играют вполне прилично что-то веселенькое. Их четверо, и в руках одного из них впервые вижу нечто похожее на банджо или гитару. Обычно струнные здесь больше на гусли или мини-арфу смахивают. Сержант Торрелл испытывал немалые затруднения, смотрю. Николай застыл у барной стойки, о чем-то беседуя с разливавшей вино и эль в кружке дебелой теткой, и уныло рассматривал зал. Своим парням он место за разными столами нашел, а вот сам остался без оного. Не к дворянам же с их шлюхами ему было садиться, не так бы поняли. Впрочем, ему и у стойки будет неплохо, в компании с сильно пьяным приказчиком, в кем-то уже порванной у ворота рубахе и полностью развязанной куртке и высоким плечистым наемником с другой стороны. Да там и наблюдательный пункт, как по мне, очень хороший. Единственное, далеко. Случись что, к нам на помощь бежать. Мы-то в самом конце расположились. «Степ, я хочу Эля», — настаивала принцесса. «Закажи Эля, хочу Эля. Или ты желаешь, чтобы я сама это сделала? А то ведь могу». Она с угрозой демонстративно потянулась к кошелю, где монет номиналом меньше 5 драхам, как я понимаю. Нет. «Пришла беда, отворяй ворота». Нет, действительно, она еще ни разу не пробовала пиво, как и Берта. Теперь вот пользуется случаем. Решила, что называется, пуститься во все тяжкие. Моя миледи из новинок, похоже, тоже не прочь воспользоваться моментом. Ей гораздо больше, чем венценосной подруге, интересно все происходящее вокруг. Крутит головенкой по сторонам, что тот галчонок. Девушки сидели справа от меня, Берта почти на самом краешке скамьи, Карл напротив, но с соседом из компании учеников, рыжим, жизнерадостным парнем с круглым, веснушчатым лицом. У него расстояние в 1/2 ярда, так что, если нам громко не кричать, то нашу беседу за трактирным шумом не разобрать. Поэтому спросил, почти не снизив голоса. «Хельга, кто тебя учил столь низкопробному шантажу?» «Думаешь, некому было?» Она рассмеялась. «Там, где я живу, каждый второй может быть наставником в этом умении. Так что, Степ, мне самой заказать?» «Сиди уж!» Я вздохнул. «Сейчас скажу, чтобы и Эль принесли». Посмотрел на довольно шустро, несмотря на возраст и явную усталость, обернувшуюся с нашим заказом разносчицу. Пока рабыня расставляла блюда и выпивку, дал ей монету в 30 зольдов, чтобы принесла Эль. 2 кружки. Нам с Карлом не нужно. На мой немой вопрос он поморщился. Предпочитает вино, разбавленное. Кувшин с водой перед нами тоже поставили. В этот момент музыканты заиграли широко известную в узких кругах песенку, в том смысле, что почти все посетители подхватили с первой строки ее слова вслед за вышедшей к квартету разбитной девахой в ярко-красном платье, едва прикрывавшем колени. А ни я, ни мои спутники этой песни не слышали. Довольно глупая, на мой взгляд, не очень смешная и пошловатая. Что-то о попытках соблазнения толстым пожилым пекарем, торговавшей по соседству юной зеленщицы, но Хельге с Бертой, да и Карлу, понравилось. Последний припев даже немного подпели, и потом вслед за остальными постучали ладонями по столу, выражая так благодарность квартету и его исполнительнице. Тут как раз и кружки, объемом с пинту, не меньше, принесли. Певица начала что-то обсуждать с музыкантами, видимо, что исполнить следом на волне успеха, но тут за столом дворян поднялся очередной молодой мужчина. «Я тоже предлагаю выпить за нашу принцессу! Слава ей!» прокричал и первым большими глотками начал пить из кружки. Народ в трактире был занят своими делами и выступление благородного не поддержал. Зато за его столом все принялись радостно выкрикивать «здравицы» и громче всех «шлюхи». Бедную Хельгу аж перекосило. Меньше всего ей хотелось бы популярности среди такой публики. Чувствую, будь у нее сейчас такая возможность, девиц бы муреном скормили. На всякий случай напрягся, готовый сдержать порыв венценосной подруги, но та молодец. Вдох, выдох, и вновь улыбка на лице. Вот только беда пришла, откуда не ждал. К разговорам соседей мы не прислушивались, хватало своих тем для обсуждения. Хельгу с Бертой интересовало буквально все, от того, как простолюдины еще развлекаются, до наших путешествий по дорогам Кранца. В основном отдувался милорд Монский, но и мне приходилось вспоминать кое-что о прежней жизни, пусть ее подавляющую часть и не я прожил, а мой предшественник в этом теле. Принцесса пыталась было вытянуть из меня обещанную еще дня три назад историю огнива Ганса нашего Христиана Андерсона. Естественно, под моими редакцией и авторством. Черт, до сих пор испытываю неудобства от совершаемых плагиатов. Ну ладно, чего уж теперь. Сейчас открутился от просьбы, дескать, не время и не место. К тому же, вон, Эль принесли. И тут сидевший со мной на одной скамье с другого края молодой придурок, иначе не назову, остроносый брюнет достаточно громко произнес. Благородные все никак не решат, кого им славить. То за короля все были готовы идти в смертельные схватки, кричали тут, едва чуть выпьют. Потом половина их стала славословить принца Филиппа, и таких все больше становилось. Теперь вот переметнулись к младшей представительнице королевской семьи. Хотя про ту уже каждая дворовая собака знает. Ей ничего не нужно было, кроме платьев и увеселений. А сейчас еще и за аббатом каким-то начала бегать. «Эй, Жан, поаккуратнее!» – остановила его одна из девушек. «У тайной службы большие уши. Ты же не дворянин. Это им можно говорить что угодно». «Не хочется заодно с тобой в подземельях Черного замка оказаться». «Да ладно! Чего он такого крамольного говорит?» Поддержал товарища, сидевший напротив меня и девушек, рыжий конопатый здоровячок. «Что-то не вижу я рядом никого, похожего на агента сыска. Да и Жан же не оскорбляет, а говорит то, что и так все знают. У нашей кухарки племянница во дворце работает». Так она такого про принцессу рассказывала, та еще штучка. И правда, совсем стыд потеряла она. Упустил я ситуацию из-под контроля. Честно, просто растерялся, не зная, что предпринять. Ненадолго, буквально на миг. Не знаю, как бы дальше действовал, но нашлись у меня те, кто сообразил быстрее. Вначале мимо пролетел Эль. Выплеснутый из кружки Хельгой в наглую рыжую морду, а затем и сидевший с говоруном Карл ткнул того кулаком в ухо. Вот нам и конспирация. С чего бы студентам приходить в негодование от неуважительного упоминания члена королевского рода? Господи, лишь бы мой приятель еще и за меч не схватился. Казнить за применение оружия вне дуэли нас, конечно же, не казнят. С нами принцесса. Хотя за такое, вообще-то, и дворян могут надолго в тюрьму упечь. Все же определенные права есть и у простолюдинов. Только вот раскрываться совсем не хочется. Представляю, какой шум поднимется, если слухи об увлекательном приключении венценосной особы в платье простолюдинки докатятся до членов ее семьи и придворных. Не, надо что-то скорее придумывать. Кажется, знаю, что нужно делать. Ты чего, рыжий пень, на наших девчонок пялишься? Прежде чем вскочить, я успел пнуть под столом поднимающегося на ноги приятеля. Надеюсь, поймет, что за клинок хвататься не стоит. Он так-то догадливый у меня». «Мы сейчас тебе все веснушки на задницу натянем». Вот так перевел тему с причины агрессии Хельги и Карла на ложный предмет. Пусть думают, что драка из-за нескромных взглядов, которые, кстати, имели место быть. Вот и получил свое. Попила наша принцесса Эля. Вкусно, наверное, было. Ладно бы Конопатова только облила, так и мне не меньше от нее досталось пивка. Правда, рыжему Эль лицо и грудь облил, а мне — плечо и рукав. Однако все равно неприятно. Спасибо, подруга. Низкий поклон. А трое друзей Виктора, так звали Конопатова, если я правильно расслышал, уже вскочили, да и сам тот не сплоховал. Во-первых, удержался на скамье, хотя удар получил увесистый. А во-вторых, тут же накинулся на Карла. Только не за меч, друг мой милорд Монский. Подруги этой четверки завизжали, но как-то радостно. Видимо, в победе своих дружков не сомневаются. А зря. Ловко выскочив из-за стола, не запнувшись об лавку, я первым же хуком правой в подбородок, не зря мне Кирбирюк этот удар больше других ставит, говорит, лучше остальных получается, отправил соседа в глубокий нокаут. Ага, когда челюсть резко сдвигается, мозги сразу же набекрень становятся, мини-сотрясение. «Обнаглели студенты!» Взревел Жан, пригибая к столу сидевшую с ним рядом подружку, чтобы ее откинутые к стене голова и плечи не мешали ему до меня добраться. «Давно по морде не получали!» Так получилось, благодаря моим предупреждающим действиям. «Ага, если драка неизбежна, бей первым», что против меня остался лишь один противник. А вот Карлу пришлось тяжело, его уже повалили. «Надо поторопиться, а то намнут милорду Монскому бока». Хотя он весьма быстро вскочил и сильно пробил ногой в живот рыжему. «Надо было бы чуть ниже, да теперь чего уж, и мне не до советов. Пора продолжать схватку». «Все-таки какой я молодец, что решил подтянуть свои возможности драться без оружия. Готов преподать Жану Козляну хороший урок». Только сам забыл некоторые из наставлений учителя о внимательности. Надо во все стороны смотреть, хоть краем глаза, хоть затылком, хоть ушами, хоть чем. Забыл и получил удар в спину. Точнее, из-за спины в голову. Хорошо, что по касательной, иначе потерял бы сосредоточенность на бой с длинноносым, и тот мог бы этим воспользоваться. Пустая глиняная кружка из-под Эля, увесистая, сволочь, врезалась мне в щеку и, пролетев дальше, попала брюнету в плечо. Пострадали оба, поэтому преимуществ от внезапной атаки никто из нас не получил. «Ай, Степ, извини!» — раздался голос принцессы. «Оборачиваться некогда, и так понимаю, ее работа». Решила поддержать друга в сражении, да точности вот не хватило. Надо будет их с Бертой научить в серсо или дартс играть, что ли. Пусть моторику развивают, пригодится. Ненужные мысли не помешали мне действовать не хуже, чем на тренировках с Киром Бирюком. Резко сближаюсь с Жаном Козляном, ухожу пригибанием от его замашистого удара кулаком мне в голову, выпрямляюсь, бью апперкот в скулу, боковой по ребрам, окованным носком сапога пинаю по голени. А когда он, охнув, чуть подается вперед, хватаю его руками за затылок и встречаю длинный нос своим крепким лбом. Эта часть лица у Жана, похоже, как то Кощеево яйцо в утке. Почти. Не смерть, конечно, но после раздавшегося хруста брюнету больно. Очень больно. Настолько, что он вслед за своим товарищем отправляется на пол в бессознательном состоянии. Несмотря на вновь зазвучавшую в зале музыку и начавшееся пение исполнительницы, внимание посетителей сразу же оказалось приковано к развернувшейся драке. Понятно, квартет еще успеют послушать, а драка может закончиться, и на просьбу о повторении никто не откликнется. «Хельга!» Я схватил одной рукой за запястье принцессу, другой пискнувшую словно мышонок миледи из новинок. «Берта, а ну-ка ко мне за спину встали!» Я потащил их в угол у нашего стола. Карл продолжает отбиваться от двоих парней. Сражайся они на мечах, оба давно стали бы трупами. Вряд ли на это моему приятелю потребовалось бы больше минуты. А вот на кулаках и пинками не все так однозначно. Одного из противников, чувствуется, он хорошо достал. Тот, согнувшись, держится за бок. У рыжего все лицо в крови, даже конопушек не вижу. Но и у милорда Монского губы разбиты и синяк под левым глазом. Справа врезали. К нашим соперникам, явно на подмогу, уже кинулись трое каких-то подмастерьев. От стола у окна, лет за 20 каждому. Но и Николай от барной стойки уже почти пробрался к месту стычки. Его парни чуть задерживаются, однако вот-вот будут здесь. «Ишь ты!» — возмутилась круглолицая девица из тех, кто развлекались в компании наших противников. «Это же она все заварила, а теперь прячется. Потаскуха!» «Чего ты сказала, чернь смрадная?» — возмутилась принцесса. «Сама ты чернь!» — ответила девка. «Тише, Хельга, тише!» Чтобы угомонить и успокоить принцессу, я прижал ее к груди и спиной вперед протолкнул в угол, где уже застыла с вытаращенными глазами Берта. «Не говори ничего!» Мои объятия мигом ее успокоили. Подняв голову, все еще красная от злости, она улыбнулась. «Все, все, Степ, я помню. Я простая горожанка, я обычная девушка». И вдруг она хихикнула. «А ты так и будешь меня обнимать? Нет, нет, я не против, я только за». «Вот чертовка!» Сразу же отпустил. «Наверное, это перебор с объятиями возможной будущей королевы, только она же сама на приключения напросилась». В положении буриданова осла, не зная, то ли мне оставаться закрывать своих девушек, то ли кинуться на помощь другу, все же уложившему одного из противников себе под ноги сильным пинком в промежность, я застыл на несколько мгновений. Сержант успел раньше троицы подмастерьев и так ударил рыжего по зубам, что те у него чуть все не осыпались. Остальные наши парни оказались на месте драки одновременно с подмогой нашему противнику. Впрочем, там уже и помогать стало некому. Все четверо слабо стонут, не приходя в сознание. «А ну не мешайте слушать песню!» — раздался зычный глаз от стола, где сидели дворяне. «Да ладно тебе, баронет!» — кто-то из благородной компании имел другое мнение. «Пусть дерутся!» «Смотри, как смешно и нелепо!» «На улицу пусть идут», — ответил тот же голос. «Тебе интересно, Алекс? Там и смотри! Прекратите!» «Это опять нам!» Тут уж и трактирщик прибежал с парой своих вышибал и попросил нас на выход. «Не злите благородных, парни!» — порекомендовал он нам с Карлом. «А вам вообще бы не стоило вмешиваться, наемники!» «Это он Николаю моему с парнями!» «И вам тоже», — посоветовал он тройке подмастерьев. «Ричард, тебе прошлого раза мало? Отец за те твои подвиги в долги влез, а ты опять хочешь вляпаться в дело тебя не касаемое, тем более на стороне проигравших. Хочешь тоже оплачивать разбитую посуду?» «Дядя Харитон, я ж ничего, мы разнимать хотели», — начал оправдываться парень. «Посуда тут недорогая, глиняная, так что на большую сумму наши противники, а платят всегда проигравшие, никто не разбирается, чья вина была в начале драки, не попали». Совета мы послушались и вышли из заведения, как говорится, не солоно хлебавши. «Ты хоть глоток эля-то успела попробовать?» — спросил я у Хельги. На площади хромого короля народа стало ничуть не меньше, может, даже прибавилось, и мы пошли к выходу с нее полукругом по краю, почти прижимаясь к торговым рядам и распихивая покупателей. Как раз один и успела. Не понравилось. Горько. А еду я не рискнула оценить. От вида одной только посуды, в которой ее подали, весь аппетит пропал. Усмехнулась принцесса. К ней быстро вернулось хорошее настроение, но, как тут же выяснилось, спускать оскорбления. Пусть полученные в ложном обличии, она не намерена. «Степ, Этих придурков надо найти и наказать. Или просто сообщи мне, кто они такие. Все шестеро. Может, не надо, Хельга? Попытался я ее урезонить. Чего ты? Хорошо же гуляем. Я найду, пообещал Карл. Сегодня же этим займусь. Спасибо. Она его поблагодарила, а на меня посмотрела с укором. И тех наемников тогда тоже найди, которые тебе помогли. Я передам для них награду. Думаю, сотни драхм им будет достаточно. Достойно себя повели. В отличие от своей венценосной подруги, Берта узнала сержанта, видела его не раз в карауле нашего с ней особняка, но, поймав мой взгляд, прикусила губу, опустила глаза и промолчала. И правильно. Зачем принцессе знать, что она в полной безопасности, пусть себя храброй героиней из моих историй чувствует? «Если ты так будешь и дальше деньгами швыряться, никакой казны не хватит», — сказал я, отодвигая с нашего пути бедно одетого, считающего ворон детка. «А вообще, у нас была славная прогулка», — вспомнилась мне немного похожая фраза Киплинга. «Напомните мне потом, чтобы после огнива я вам и историю про Маугли рассказал. Вот уж точно понравится». «Да нам все нравится, что ты придумываешь». Принцесса прижалась ко мне плотнее, якобы чтобы протиснуться между двух повозок, мешающих проходу на улицу, ведущую к горбатому мосту. «И откуда в тебе столько выдумки? А мы зачем идем на мост? Хочешь увлечение своего детства вспомнить?» Девушки дружно рассмеялись. Я им успел в трактире рассказать, как пацаном в компании друзей шалил на Неллерском мосту. «Ага, вспомнить», — подтвердил я в шутку. «И вы можете поучаствовать. Кстати, слышали о двух девочках, которые тоже развлекались, стоя у парапета моста и плюя на головы проплывавших под ними лодочников? Нет? Просто там одна была добрая, а другая злая. Добрая девочка плевала и попала на головы лодочникам 8 раз». А злая — лишь один, потому что добро всегда побеждает зло. Все-таки сатира и юмор в обоих моих мирах, прежнем и нынешнем, не сильно отличаются. Моих друзей от замшелого на земле анекдота буквально скрутило, смеялись до слез. Карл запнулся и едва не сбил с ног Берту, саму еле устоявшую на ногах после того, как налетела плечиком на свешивавшийся с ослика вьюг. Дальнейшая прогулка сначала до моста, а потом и до ярмарочной площади прошла спокойно. Происшествия в трактире обсуждали недолго. В основном повисли на мне ушами, требуя рассказывать что-нибудь интересное. Ну, развлекал как мог. Заодно объяснил им про серсо, метание колец на настенные крючки, и про дартс. Обещал заказать через дядюшку Ригера и кольца, и дротики, и мишени. Пусть народ развлекается, мне не жалко. Может, когда-нибудь воевать меньше станут. Хотя нет, с чего бы? Огромное количество развлечений и игр на земле – разве когда-нибудь мешало людям придумывать поводы, чтобы убивать друг друга? Географическим кретинизмом никто из нас не страдал, так что обратную дорогу в особняк нашли легко. По пути все же перекусили, купив шикарно пахнувшие свежие булки прямо в пекарне. Когда вернулись через заднюю калитку, как и покидали дом, даже я ног почти не чувствовал, что уж говорить о девушках. Только вся наша компания маги, и сплести себе заклинание восстановления может каждый. Что мы и сделали. К паланкину Хельга с Бертой вышли бодрыми, будто и не провели полдня в хождении по городу. Отправив их во свояси, поднялся наверх в кабинет с Эриком. «Как там наш имперский сенатор?» — спросил я у него. — Живой еще? Глава 24. Неллер. Трактир «Медвежья лапа». Первый день 3-го месяца осени. Маркиза Анна Миорская. Накануне они не успели к закрытию городских ворот и совсем уж было развернули коней от начавшего подниматься моста через ров, да тут случилось чудо. Подъехала большая, за сотню человек, кавалькада возвращающихся с охоты дворян. Среди них оказалась и сама герцогиня Мария, бывшая правительница этого края, добровольно передавшая власть своему сыну. О ее присутствии Анна услышала из грозных окриков, которые понеслись в сторону стражи с требованием очень быстро вернуть мост на место, если не хотят на нем повиснуть высоко и коротко. Саму герцогиню Маркизе различить в мелькании факелов и амулетов не удалось. А так-то было бы любопытно посмотреть на свою несостоявшуюся свекровь. Говорят, красивая. Да и ладно, может, еще удастся увидеть за те три дня, что беглянка решила провести в Неллере. А вчера она с Алексеем просто пристроилась позади колонны, думая сойти за свиту герцогини. Не получилось. Капрал городской стражи углядел в них чужаков. И понятно, в кавалькаде дворяне разодеты были так, будто не с охоты возвращались, а с пира. На их фоне потрепанная дорожная одежда баронета Антона Парнова и дружинника Алексея Тартова, так они представлялись, смотрелась очень бедно. И заслуг никак не могли сойти. Все же хорошее оружие, привязанный позади седла доспех и кое-какие украшения на руке Анны выдавали в них воинов. Но ситуация разрешилась просто. Мелкая, совсем с ноготь мизинца, серебряная полудрахма перекочевала от Алексея за щеку наблюдательного капрала. Тот, видать, не хотел, чтобы его товарищи увидели полученную мзду, и проезд оказался свободен. Дороговато, конечно, на взгляд маркизы обошелся въезд, зато никакого скандала и не пришлось возвращаться. Ей стало интересно. В родном Миоре стражники также могут на ночь глядя пропустить иноземцев? Подумала. Да, быдло, что в Неллере быдло, что в Миоре, что еще где-то. Простолюдины продажны и мелочны по своей сути, а благородные? Увы, тут же призналась. И благородные бывают не лучше. Успела убедиться в этом еще в пору своего первого бегства. На таких уродов насмотрелась и предателей вспоминать не хочется. Затем пришлось еле плестись за кавалькадой. Объектом охоты герцогини и ее спутников являлись не звери, а люди, которых на арканах тащили за конями. Десяток или больше, а те еле перебирали ногами. Обогнать понятно, не получилось бы никак, даже решись путники на такую дерзость. И улицы узкие, и ехавшие в арьергарде гвардейцы никак бы не позволили. И все же остановиться в первом попавшемся трактире Анна не решилась. Очень уж жутко выглядел, да и вываливающаяся на крыльцо публика вызывала презрение, смешанное с тошнотой. Зато уже со второй гостиницей повезло. И снаружи прилично, и в зале посетители побогаче, даже немало благородных сидело, и кабачик с женой приветливы, и слуги расторопны, и места нашлись как для баронета Антона, одноместный номер на втором этаже, так и для дружинника Алексея, топчан в комнате первого на полтора десятка человек, но две трети лежаков никем не заняты. Осенью не так много путешествующих, а никаких празднеств или торжеств в эти дни в Неллере не намечалось. Ночь прошла спокойно. Намек хозяев заведения насчет своей младшей дочери, которая могла бы скрасить досуг юному красивому баронету, Анна благополучно проигнорировала. Лишь гадала, как эти плуты догадались, что она одаренная. Чутье или действовали наобум в надежде, а вдруг? Все же шанс, что благородный обладает магией, один из пяти, особенно когда речь идет о титулованных дворянах. Наверное, так и есть. Ради получения внуков-магов многие простолюдины готовы идти на все, ведь даже слова про оплату услуг не сказали. С утра, скромно позавтракав, в сопровождении слуги Анна отправилась осматривать столицу Неллерского герцогства. Смешно будет, если когда-нибудь Навидавшись дальних заморских земель, она вдруг обнаружит, что совсем ничего не видела на своем родном континенте. Потому и решила по пути к южным портам давать себе возможность совершать прогулки по крупным городам, которые будет проезжать. К тому же отдыхать от седла все равно нужно. Первые дни бегства ей было не до любования окрестностями, и не потому, что торопилась. Все же Анна любила своих родителей, да и брата с сестрой тоже, из-за чего испытывала, хоть и пыталась это скрыть от себя, чувство стыда и раскаяния за причиненные им своими поступками неприятности. Но по мере удаления от Миора вина слабела, и сейчас маркиза уже вполне спокойно могла наслаждаться вырванной у судьбы свободой. Свободой быть самой собой, решать все за себя, быть самостоятельной, как Никита-путешественник. Тот ведь тоже в юности бросил семью и спокойную, размеренную жизнь первого помощника и наследника, одного из самых богатых торговцев тканями во всех 11 царствах. «В Миоре замок покрупнее будет, господин», — выразил свое мнение Алексей, когда они обошли резиденцию местных правителей по кругу. «Да и главный храм у вас больше, зато здесь стены выше, не говоря уж о крутом склоне замковой горы. Народ живет богаче. Заметили?» «Думаешь, я смотрел, как у нас кто живет?» Усмехнулась маркиза, старательно даже в беседе с собственным дружинником, говоря от мужского имени. Впрочем, чему удивляться, если и так? За последние годы неллеры немало соседей обобрали, говорят, даже королевский домен пощипали. Простолюдинам от добычи владетелей тоже немало перепадает. Хотя заметно, что с продуктами тут лучше, чем сейчас в Виргии. Во всяком случае дешевле. Ну да нам экономить особо не нужно. Взятые с собой средства у Анны оставались почти нетронутыми. Как ни странно, но после сражения с шайкой разбойников им с Алексеем удалось поживиться вполне неплохо. Видимо, банда накануне кого-то удачно ограбила. Слуга, обыскав трупы, собрал полный мешочек меди почти на 8 драхм и примерно на такую же сумму горсть серебряных монет, одна из которых и ушла при въезде в город капралу стражи. Солнце уже давно перевалило за полдень, когда они почувствовали, что проголодались. Купленные по дороге пироги с кислой смородиной лишь больше разогрели аппетит, и маркиза решила вернуться в медвежью лапу. Алексей, правда, притормозил на площади грустной вдовы, где шло приготовление к казни кого-то из пойманных вчера герцогиней беглых каторжан. Тех распределили по разным концам города, чтобы порадовать зрелищами наибольшее количество подданных. Однако после легкого тычка в бок от госпожи слуга ускорился. «Да разве только в войнах с соседями дело?» — сказал он, пристраиваясь за маркизой, шедшей вдоль гончарных рядов. «Неллеры и хозяйствуют как-то по-особенному. Эх, если бы вы своими ушами там в обители послушали, сколько всего необычного придумал их настоятель, милорд Степ Неллерский. Хватит того, что ты мне всю дорогу свои восхищения высказывал», — отмахнулась Анна. «Да, согласна». «Бастард очень умен и изобретателен. Что ж, пусть монахи живут и радуются, раз им так повезло с аббатом Степом. И меня не забудут поблагодарить, что не лишила их такого великого господина». Она вдруг с иронией вспомнила о том, какую истерику устроила родителям, узнав об их планах выдать ее замуж за этого Степа. «Она не глухая». И за 2 дня в поселении при Готлинской обители не меньше своего слуги услышала и приметила. Ладно, там кузня с механическим молотом распил леса, сахар вдвое дешевле имперского, но не менее сладкий, пусть и серого цвета, леденцы, плотные ткани, удобные одежды, заранее пошитые, новые и многое другое. Ей больше всего понравились восхитительные истории, которые придуманы бастардом и записываются монахами. Хотела даже купить себе в дорогу хотя бы один фолиант, при том, что цена там была просто безумная. Да оказалось, что предварительные заказы на эти книги оформлены чуть ли не на годы вперед. Когда покидали монастырь, отправившись дальше в путь, вдруг поймала себя на мысли, что, может, и не такая уж и печальная судьба у нее была бы, выйдя она замуж за неллерского бастарда. «Так это правда, что вас, то есть младшую маркизу Миорскую, хотели за него?» «А вот это не твое уж дело», — прервала Анна своего слугу. «Лучше по сторонам смотри. Чуть благородного с ног не сбил. Хорошо, он девушкой своей увлечен, не заметил. Или хочешь спровоцировать дуэль с моим участием? Так я из-за твоих промашек ссориться с дворянами не собираюсь. Разрешу побить, как того заслуживаешь». В трактир они вернулись, можно сказать, очень вовремя. Как раз когда поднимались на крыльцо, начавшее с утра хмуриться серыми тучами небо, разродилось прохладным осенним дождем. Наряду с воздухом вода была для Анны любимой стихией, но мокнуть, понятно, не хотелось, а плащи они с собой не брали. Внутри оказалось много народа. Тут были и простолюдины, явно не бедные, и две компании дворян в 5-6 человек каждая. В ближайшей громко обсуждали события на побережье, где возобновились активные боевые действия. Судя по тому, как мужчины проглатывали окончание слов, это были приезжие, дармикцы. Как раз их королевство сейчас подверглось наряду с империей нападению альбийцев. Что тогда эта компания позабыла так далеко от своей родины? Анна сдержалась, чтобы не бросить на этих дворян презрительный взгляд. Дуэлей она не боялась, однако и провоцировать их не хотела. Наверное, благородные мужи решили найти себе службу менее рискованную, а может, дело в деньгах. Говорят, у короля Григория дела обстоят еще хуже, чем у Эдгара, здешнего правителя. Пытается где-то занять, да не получается. Девушка почти не обратила внимания на еще двоих дворян, которые у стойки о чем-то переговаривались с трактирщиком и замолчали при ее появлении. А зря не обратила. Один из них, когда Анна выбрала себе свободный стол у окна и села там со своим слугой, подошел к ней за спиной разносчицы, готовой принимать заказ. Это был среднего роста стройный молодой мужчина с красивым лицом и ухоженными волосами, опускавшимися почти до плеч. Новый красный камзол, ослепительной белизны рубашка под ним, перстни почти на всех пальцах и золотой браслет с изумрудами на левом запястье все говорило, что благородный не бедствует. В отличие от тех дворян, что сейчас шумели за другими столами, те выглядели сильно поиздержавшимися, похожими на выбранный Анной образ небогатого благородного путешественника. «Мне принеси мою кружку с вином». Распорядился незваный гость, когда рабыня выслушала Анну. «Оставил там на стойке». «Милорд Ванский», — представился он маркизе. «Как я понимаю, баронет Антон. Антон Парнов». С насмешкой посмотрел он на девушку, а когда рабыня отошла, уточнил. «Или лучше обращаться к вам, маркиза Анна». «Вы что-то путаете, милорд». Закаменела лицом беглянка. «Мы разве знакомы?» Сидевший рядом Алексей положил руку на рукоять меча. Ввязываться в разборки благородных не его дело, но заметившая его жест Анна порыв слуги оценила. Только сейчас ей было не до него. Севший напротив красавчик явно не просто так подошел. Его послал отец? Вряд ли. Во-первых, мужчина не выглядел проделавшим долгий путь. Во-вторых, гарантированно герцог Гуннар не смог бы так быстро понять, в каком направлении она отправилась. В-третьих, тут сел бы сейчас кто-то из офицеров Миорской гвардии или тайного сыска, которые обращались бы к ней гораздо почтительнее, а не вот такой самоуверенный и наглый тип. Анна испытывала особую неприязнь к подобным красавчикам. Значит, ее заметили уже здесь. Когда успели-то?» «Не помните?» — хохотнул милорд Ванский. «Это неудивительно, маркиза. Вы тогда были слишком чем-то расстроены и ни на кого вокруг не обращали внимания». «Тогда это когда?» — уточнила она. «Впрочем, какое это имеет значение, раз вы просто обознались? Я баронет Антон Парнов, и я рад нашему знакомству, пусть для меня оно и слишком неожиданно». «Я был в Миоре, маркиза», — ответил дворянин с выражением лица, обращающегося к ребенку взрослого, что мгновенно разозлило Анну еще больше. «Наша герцогиня доверила мне согласовывать условия вашего брака с милордом Степом, увы, уже вряд ли осуществимого. Видел вас и в тронном зале, и за пиршественным столом. Разумеется, забыть и не узнать такую красивую девушку я никак не мог. Еще вчера приметил вас возле ворот. Надо отдать должное, вы очень хорошо изменили свой облик. Только такую красоту никак не спрячешь, маркиза». Тут прибежала рабыня с полным подносом, и они прервали разговор, пока та расставляла еду и вино перед ними. Этого времени Анне хватило, чтобы продумать свой вопрос. «Меня зовут Антон», — продолжила она настаивать. «Но допустим, только допустим. Просто мне стало смешно и интересно. Если бы я действительно был той маркизой, то что вам было бы от меня нужно? Что вы бы ей сказали?» «О, да ничего особенного», — приподнял милорд ладони в примиряющем жесте. «Никто вам ни в чем мешать не собирается. Если хотите знать, лично я вами восторгаюсь. Да-да, восторгаюсь. И не только красотой, но и вашим умом. Как вы смогли всех запутать в лесу незнания и в вашей решительностью и твердостью вашего характера, целеустремленностью и храбростью? А здесь я просто потому, что моя сюзерен, герцогиня Мария, хотела бы с вами встретиться. Я здесь, чтобы вас пригласить в Неллерский замок, младшая маркиза Миорская». «Если бы она отказалась?» «Меня бы это очень расстроило, как и герцогиню, но не волить не стану». Рансбур. Дом на границе ям и квартала Скобарей. В это же время. Баронет Арчи Дорбов. Чуть более 10 лет назад один из нынешних ночных королей столицы Кранса Сэм Гард задумал и осуществил смену власти в банде ям, лично убив своего главаря по грозному прозвищу «Людоед». Говорят, тот и в самом деле питался мозгами наиболее опасных врагов. Сэм Гард, уже в то время бывший правой рукой главаря и звавшийся Шипящим из-за дефекта речи, возникшего после того, как ему перерезали горло, не сумев это сделать смертельно, в эти слухи не верил. Точнее, знал, что это вранье, умышленно распускаемое самим людоедом для наведения большего страха. Не все тогда согласились со сменой руководства бандой, и почти 4 месяца на улочках ям, на пустырях и в дешевых кабаках шла смертельная борьба между бандитами ямской группировки, едва не закончившаяся тем, что их район почти захватили конозаводские. В то время Гард и приобрел себе неприметный домик, где скрывался от врагов, да и от стражи, которой очень не понравилась устроенная резня, когда жертвами часто становились совсем непричастные к шайке горожане, пусть и бедные, или вовсе нищие. Собирать трупы стражникам не нравилось. Победив вначале в борьбе за власть, а затем и отбившись от конкурентов, Шипящий перестал нуждаться в своей лёжке. Слишком многие о ней узнали, да и его новому статусу дом не соответствовал. Слишком уж маленький, уважения не будет. Редко кто мог знать, что внутри это жилье Сэма Гарта обставлено, будто там проживает торговец из первой сотни рансбургских богачей. Но и продавать дом он не захотел. Почему-то стало жалко. Вот и подарил его 2 года назад своему единственному сыну на 16-летие. Вадим Гард подарку очень обрадовался. Вырвавшись из-под присмотра вечно занятого отца и опеки всегда чем-то напуганной матушки, он устроил у себя место постоянного сборища своих дружков, в компанию которых 1,5 года назад попал и виконт Арчи Дорбов. Произошло это случайно. В одном из трактиров сильно пьяный студент 1-го курса вдруг обнаружил, что денег расплатиться за все выпитое им и подругой, успевшей к тому времени уйти, разругавшись с ним, не хватит. Тут и пришли на помощь сидевшие по соседству Вадим с товарищами. Так началась дружба дворянина со сверстниками-простолюдинами. Он позволял им гордиться, что в их компании благородный, да какой, одаренный. Они за это платили по его счетам, давали взаймы и забывали об одолженном. А вскоре у них появились и другие совместные интересы, которым весьма способствовало наличие у Вадима отдельного жилья. Компания принялась таскать сюда девок. Вначале это были шлюхи, затем обычные девушки-горожанки, которые хоть и сильно напоенные вином, все же шли сюда добровольно. А затем парни, пожелав более острых ощущений, стали привозить сюда и тех девиц, кто сам идти не хотел. Конечно, жертв выбирали попроще, из бедных, хватали их в темноте, а после, напоив зельем забвения, которое изготавливал баронет Дорбов, стиравшее воспоминания о прошедшем дне начисто, выкидывали на каком-нибудь пустыре или в руинах заброшенных зданий. Сегодня Арчи после университета зашел на квартиру к родителям лишь переодеться, даже от обеда отказался, хотя матушка очень настаивала. Он поспешил к Вадиму, где ожидаемо застал и Тима Ускова, тоже 18-летнего оболтуса, толстяка, обжору и тупого, как баран. Зато сынка, пусть и младшего, богатого торговца, входящего в золотую сотню. Вместе с домом Вадиму достались и 2 слуг, пожилые супруги, преданные молодому хозяину как собаки. Старый мужчина поставил на стол гостиной большую сковороду, где в жире еще шкварчали свиные ребрышки, и Тим, обжигаясь и дуя толстыми губами, чтобы быстрее остыло, извлек самое большое из них и переспросил своего благородного приятеля. «Миледи, ты предлагаешь нам побаловаться с Миледи?» «В первую очередь ему», — кивнул на хозяина дома Арчи, вытягивая ноги в кресле и поднося к губам серебряный кубок. Моченое яблоко в левую он уже взял перед этим. «Он ведь все хотел позабавиться с одаренной, так же? Пьян был, наверное, сильно», — мотнул головой Гард, но глаза его заметно загорелись. «Отец мне голову оторвет, если узнает, что я связался с дворянкой. Точно убьет». «Думаешь, у меня с отцом по этому вопросу согласие?» — усмехнулся милорд. «Вадим, мы уже давно взрослые и можем сами решать, с кем и когда развлекаться. И потом, как он узнает? Ты ведь говорил, что те парни работают лично на тебя». «А я бы не стал в это ввязываться», — опять высказался Усков, с жадностью пытавшаяся откусить сальную часть ребрышка, все еще ему не дававшуюся из-за того, что было горячим. «Вадим, и правда, ну чего там у этих могинь особенного? То же самое, что и у остальных. А беду можем на свои головы призвать очень серьезную». «Не попробуешь, Тим, не узнаешь», — ответил Арчи. «Говорю же». «Верный и, может быть, единственный в вашей жизни вариант. Какая она благородная! Рабыня крепостная! Повезло, что мамашка ее нагуляла от кого-то из одаренных. Никто ее не хватится, а когда хватятся, она уж очнется и как-то добредет до дворца». «Вот!» Толстяк наконец-то справился с мясом и теперь жевал, с шипением втягивая ртом воздух. «До дворца! Арчи, ты дворянин умный, Подумай, она живет во дворце. И что, приживала? Скривился милорд Дорбов. С кем она там поделится, что весело провела время с неизвестными ей парнями? Промолчит. Это ж какой позор, лишиться девичества где-то в городских кварталах. Да и безопасно для нас. Я все продумал. Схватить и...